Там исполняются все желания. Там же находится божество Рудрагая. Однажды туда прибыл один молодой царевич. Его тело было цвета золота, глаза очень красивые, плечи были сильны, а грудь широка. У него были длинные, сильные руки. Появившись в Колхапуре, царевич сначала отправился на озеро Маникантх-Тиртх, где совершил омовение и поклонился предкам. Затем он пошел в храм Махалакшми, где предложил свое почтение и стал возносить молитвы. «О Деви, твое сердце полно сострадания, и тебе поклоняются во всех трех мирах. О Мать Создания, дарующая удачу! Хвала тебе, защитница всех живых существ! О исполнительница всех желаний! Ты удивительная энергия Господа Ачьюты, который поддерживает все три мира. Ты верховная богиня, о защитница преданных! Хвала тебе! О Деви, именно ты исполняешь желания преданных, именно ты вовлекаешь их в служение Господу Ачьюте. Ты вечный, ты освобождаешь падшие души. Вся слава тебе! О Деви, ради благополучия и защиты трех миров ты принимаешь различные формы, такие как Амбика, Брахми, Вайшнави, Махешвари, Варахи, Махалакшми, Нрисимхи, Индри, Кумари, Чандика, Лакшми, Савитри, Чандракала, Рахини и Парамешвари. Хвала тебе, чья слава безгранична. Пожалуйста, будь милостива ко мне. Услышанные молитвы очень понравились Махалакшми, и она сказала царевичу: «О, царевич, я очень довольна тобой. Проси у меня любое благословение, которого желает твое сердце». Царевич сказал: «О, мать трех миров, однажды мой отец, царь Брахадратх, совершал знаменитое жертвоприношение Ашвамедха. Но, не завершив этой яги, он умер от болезни. Однако, прежде чем я смог завершить эту Ашвамедха-ягью для того, чтобы принести благо своему отцу, кто-то украл коня, которого с целью очищения для принесения в жертву провезли по всему миру. В поисках коня я посылал людей во все концы света, но они не смогли найти его. Тогда я получил разрешение священника молить о помощи тебя. И если ты довольна мной, то позволь узнать, как мне вернуть коня, чтобы завершить огненное жертвоприношение и исполнить таким образом волю моего отца». «О, почтенный царевич! У ворот моего храма живет возвышенный брахман, которого знают под именем Сиддха-самадхи. Он сможет исполнить твое желание». Выслушав то, что сказала Махалакшми, царевич отправился к Сиддха-самадхи и предложил ему поклон. Выразив свое почтение Сиддха-самадхи, он молча встал перед ним со сложенными руками. Тогда Сиддха-самадхи сказал: «Тебя послала сюда мать Махалакшми, потому я исполню твое желание». Произнеся какие-то мантры, Сиддха-самадхи вызвал к себе всех полубогов. Царевич увидел их стоящими перед Сиддха-самадхи в ожидании указаний. После этого Сиддха-самадхи сказал: «О полубоги! Конь этого царевича, подготовленный для жертвоприношения, был украден ночью Господом Индры. Пожалуйста, доставьте сюда этого коня. Полубоги немедленно представили перед ним коня, после чего Сиддха Самадхи отпустил их. Увидев такие удивительные вещи, царевич припал к его стопам и спросил: «О, великий мудрец, как ты добился такого могущества, которым не владеет никто, кого бы я ни видел и о ком не слышал? Выслушай, пожалуйста, мою просьбу, о великий мудрец. Мой отец, царь Брахадратх, начиная жертвоприношение Ашваметха, внезапно умер. Поэтому я сохранил его тело в чистом топленном масле. Если ты только пожелаешь, то, пожалуйста, верни его к жизни». Услышав эти слова, Сиддха Самадхи слегка улыбнулся и сказал: «Идем к телу твоего отца». Там Сиддха Самадхи взял в руку немного воды и, повторяя определенные секретные мантры, брызнул ею на голову мертвого царя Брахадратхи. Как только вода коснулась его головы, царь сел и спросил у Сиддха Самадхи: «О великий преданный, кто ты?» Царевич тотчас рассказал отцу обо всех событиях. Выслушав этот рассказ, царь вновь и вновь выражал свое почтение Сиддха Самадхи и спрашивал у него, какие аскезы он совершал, чтобы достичь такого божественного могущества. На вопрос царя Сиддха Самадхи ответил: «Мой дорогой царь Брахадратх, я ежедневно повторяю 12-ю главу Шримад-Бхагавад-гиты». Услышав такие слова великого преданного, царь выучил с помощью Сиддха Самадхи 12-ю главу Шримад-Бхагавад-гиты. Со временем и царь, и его сын достигли лотосных стоп Господа Кришны. Многие другие личности также достигли высшей цели преданности лотосным стопам Господа Кришны ежедневным повторением 12 главы Шримад Бхагавад-гиты. Вы услышали часть Гита Махатми из Падмапураны Шри Кришны Двайпая Нивьясы, посвященную славе 12 главы Шримад Бхагавад-гиты.